тем, кого мы не знаем. Тем не менее, мы понимаем, что даже соблюдая все предосторожности, дети могут стать жертвой насилия. Никто не защищен от этого, ни взрослый, ни ребенок. Но кроме возможности выражать свое отношение к таким людям и событиям, кроме ощущения, что он находится под защитой разумных правил и присмотром взрослого, больше всего помогает ребенку, если он сам становится активным участником борьбы с силами зла. Я помню, например, ужас моей дочери, когда она, будучи школьницей, видела по телевизору лица голодающих детей в Африке. Я также помню, как она боялась, что начнется атомная война, поскольку принадлежала к тому запуганному поколению детей, которые должны были сидеть под партами во время учебных тревог, наблюдать строительство многочисленных противоатомных убежищ чуть ли не в каждом дворе. Мы обсуждали вместе с ней ее тревоги, делились собственными, утешали ее в опасениях, но все это не производило на нее особого впечатления, до тех пор, пока мы не вовлекли ее в активную борьбу со злом. Она была не в состоянии обрести силу, позволяющую вынести ужасную действительность. Вместе с нами она собирала деньги в фонд голодающих детей, участвовала в маршах протеста против расширения строительства противоатомных убежищ в стране. Самое сильное противоядие беспомощности и волнению — умение противопоставить им компетентность, уверенность, что каждый может что-то значить в борьбе. Террористы прежде всего заставляют своих жертв чувствовать себя крайне слабыми, ощутить безнадежность своего положения. Это в первую очередь помогает им совершить свое злодеяние. Надо разъяснить детям, что даже в такой обстановке человек не должен теряться, ведь у него остается возможность для выбора действий, которые могут образумить тех, кто ведет себя жестоко и бесчеловечно. Человеком быть замечательно еще и потому, что когда мы сталкиваемся с опасностями, сколь бы ужасны они ни были, мы глядим им прямо в лицо, и они не в силах лишить нас мужества и достоинства. Как научить ребенка быть щедрым? В закрытом бассейне, где я плаваю зимой, одна маленькая девочка всегда встречала меня словами: «Это мой мячик, это мое полотенце». Вначале я думала, что это прелестный для 4-летнего ребенка способ завязать разговор с незнакомым человеком. Но через несколько дней после Нового года она подбежала ко мне, показывая новые пляжные шлепанцы. «Санта-Клаус подарил их мне», — сообщила она, — «они мои». В этот день в бассейне была еще одна девочка. Девчушки с удовольствием плескались в воде, пока вторая девочка не попросила у первой разрешения померить ее новые туфли. Не дождавшись ответа, она надела шлепанцы и принялась бегать вокруг бассейна. Их хозяйка издала вопль и пустилась в погоню за обидчицей. Она догнала ее, схватила тапочки и убежала. Отец хозяйки шлепанцев издалека наблюдал всю эту сцену. Он поймал ее, отлупил и воскликнул: «Откуда у тебя такая жадность? Тебе следует научиться делиться с другими детьми игрушками. Щедрых людей любят, а жадных нет». Девочка села, съежившись на бортик бассейна. Она всхлипывала и сосала палец. Теперь я поняла, почему она начинала каждый разговор с сообщения о том, что ей принадлежало. Проблема состояла в том, что на самом деле ей не принадлежало ничего. Нередко обучение детей щедрости начинается с того, что им позволяют быть собственниками. Когда они еще очень малы, они не имеют четкого представления о том, где начинается и кончается их тело. Когда малышка ложится вечером спать и обнимает своего плюшевого мишку, он столь же жизненно необходим для ее хорошего самочувствия, как рука или нога. Большинство маленьких детей, если бы умели рисовать, включили бы в свой автопортрет несколько игрушек. любимые вещи так много значат для малышей.